Глава 34. Какая-то чертова ошибка. Ред находился в Англии, когда Макбет попросил у красотки разрешения перенести его в кабинет, кое-какую старую мебель. Красотка нахмурилась. «Нет, нельзя. Капитану Батлеру потребуется его кабинет, когда он вернется». Макбет сказал: «Нет, мэм, капитан Батлер сюда больше не вернется. Он, когда приедет, отправится к мисс Кеннеди. Дурень ты! Он от нее уже несколько лет как отказался». «Как же!» — хмыкнул Макбет. Красотка получила от Теза странное письмо. «Дорогая маман, я очень рад за тебя. И за себя, конечно. Капитан Батлер пригласил меня отпраздновать это событие в клубе «Брукс» с его английскими друзьями. Твой любящий сын Тезвелл». За этим загадочным посланием долгое молчание без всякого объяснения. Должно быть какая-то чертова ошибка. В стенах красной шапочки янки, саквояжники и экс-конфедераты поддерживали вежливое перемирие, но те же джентльмены, что называли друг друга по именам в гостиной красотки, либо разъезжали с клансменами, либо в патрулях янки, их преследовавших. В декабре Руфус Буллок выступил с обращением на Конституционном съезде черных и кофейных. Там 37 негритянских делегатов переписали Конституцию Джорджии. Впервые женщины получили возможность иметь собственность, приобретенную на свое имя, а негры-мужчины обретали право голоса. Газеты Джорджии высмеивали как самих делегатов, так и их способности, речь и манеры. Негры-выскочки и белые республиканцы почувствовали на себе бич неудовольствия клана. Лишь его члены до патрули янки перемещались по пустым улицам ночью. На следующий день, после Рождества, красотка получила письмо от Ретта. Прежде он ей никогда не писал. Она отнесла конверт в спальню и налила себе бренди, прежде чем вскрыть. «Дорогая красотка, не скажу, что мне легко писать эти слова, но лучше, если ты узнаешь новость от меня. Тесс в Новом Орлеане. Мальчик здоров, насколько мне известно, но страшно зол. И я не могу его винить». Листок задрожал в руках красотки. «Тесс в Новом Орлеане?» «Роб Кэмпбелл, мой банкир, шотландец, когда мы только повстречались, был младшим партнером в банке, но теперь у него своя фирма. Я ему доверяю, поэтому, решив прервать военную карьеру Теза, написал Робу с просьбой помочь. По высадке в Англии Теза привезли в лондонский офис Роба. Тез все еще был в военной форме конфедератов. Роб спросил: «Что нам предпринять с вами, молодой человек?» «Отчего, сэр, со мной надо что-нибудь предпринимать?» «От того, что мой друг Ред попросил о тебе позаботиться». «Благодарю за ваше беспокойство, сэр. Мне бы не хотелось быть еще больше обязанным мистеру Батлеру». Портной Роба снял мерки с юноши, но вместо того, чтобы ждать, пока сошьют платье, Роб отправил Теза прямиком в Шрусбери. Роб сам выпускник этой школы. «Не говорил ли я, что Роб — человек мудрый и предусмотрительный? Прибыв в школу в своей потрепанной серой форме, Тез произвел неизгладимое впечатление, и сверстники приняли его гораздо быстрее, чем это могло обеспечить любое покровительство влиятельных лиц. В Шрусбери полным-полно сыновей пэров, однако никто из этих юнцов не сражался на войне. Примерно в то же время в банк Роба прибыли посланцы федералов с грубыми расспросами о моих счетах. Впрочем, предупрежденный мною, он был уже готов к их возможному появлению. Когда я приехал в Лондон, Роб как раз отбояривался от федералов. Дыма было много, но, по заверениям Роба, практически без огня. На мою телеграмму директору школы я получил ответ, что Тесс не желает меня видеть. Я мог бы настоять, да не хотел причинять мальчику большего беспокойства. Директор уверил меня, что успехи Теза вполне приемлемы, особенно в французском языке и математике. Поскольку он говорил по-креольски, первое было неудивительно, зато успехи математики меня приятно удивили. «К счастью, твой сын понравился Робу Кэмпбеллу», — красотка шепотом сказала. «Еще бы! Кому мой тест может прийтись не по душе?» В конце первой четверти Роб пригласил Тезвилла провести каникулы у Кэмпбеллов. У Роба милая полненькая женушка и двое дочерей, застенчивая Клэр и Аманда, которая вырастет со временем в настоящую красавицу. Как бы то ни было, Кэмпбеллы приняли Тезы в свой дом. Думаю, Роб надеялся, что у молодых людей, Теза и Клэр, может возникнуть симпатия. Как мне известно, по окончании школы Роб намеревался предложить твоему сыну место у себя в фирме. Я получал от Роба регулярные отчеты, но Тез мне ни разу не написал. Хотя я бы и предпочел более дружеские отношения. К роли злодея мне не привыкать, коли уж юноша желал меня в ней видеть». Тез теперь в Новом Орлеане по моей вине. Нельзя водить парня за ручку, пока он не вырастет. После деловой встречи с Робом Кэмпбеллом мы прошли с ним по Бёрлингтонской аркаде. Сноска. Бёрлингтонская аркада — крытый пассаж в Лондоне между Бонд-стрит и Пикадилли, построенный в начале XIX века для продажи ювелирных изделий и модных аксессуаров к удовольствию публики, чтобы посетить самых модных ювелиров Лондона. Поскольку Садклифф делает короны для королевы, я счел, что он угодит и Скарлетт. Бедный Роб ужаснулся, когда я приобрел самое большое и вычурное обручальное кольцо из всех, что ему доводилось видеть. Однако из приличия ничего не сказал, лишь поздравил, и предложил отпраздновать в своем клубе через 3 дня. Я телеграфировал в Шрусбери, чтобы пригласить Тезвилла на вечеринку. То ли мою телеграмму можно было так истолковать, то ли директор обмолвился. В общем, Тез каким-то образом решил, что я собираюсь жениться на тебе. Белл опустила письмо, залпом выпила бренди и сказала в пространство. «Представить только». Ред Батлер и красотка Уотлинг женаты. Господи милосердный! Клуб «Брукс» — чопорное заведение, да и гостями были в основном скучные банкиры. Но, красотка, ты бы гордилась тем, как твой сын держался среди них. Я был рад видеть его, и мы принялись травить байки о Форте Фишер, словно тамба и кость «Минстрел-шоу» с носком. «Минстрел-шоу» — род развлекательного представления, процветавший в США в 1840-1910 годах. Все шоу проходили по традиционному сценарию. Программа, основанная на обычаях и песнях чернокожих рабов, состояла из 3 отделений. Первое — песни, диалоги и эстрадные номера. Второе — сентиментальные баллады, комические скетчи и импровизированные речи в исполнении комедианта с саквояжем и зонтиком. И третье — переполох, музыкально-танцевальный финал. На мои слова, по словам Капрала, ты был лучшим солдатом, чем я, все расхохотались. Когда все уселись за стол, возле которого застыли официанты, Роб встал, чтобы произнести тост, но Тес его перебил. «Простите, господа, мистер Кэмпбелл, мистер Батлер, уважаемые гости, прежде чем начнется празднество, я бы хотел сделать признание», — сказал он. «Красотка, твой сын меня совершенно растрогал. Он произнес прочувствованную речь обо всем, что я для него сделал, признавшись в вечной благодарности. Он упомянул мою доброту, щедрость и, Боже правый, мудрость». Собравшиеся за столом отцы и деды семейств, конечно, высоко ценили сыновнюю почтительность и благодарность, поэтому принялись рукоплескать чувством Теза. Затем Роб поднял бокал за моего друга капитана Ретта Батлера и его невесту миссис Скарлетт Кеннеди. Лицо Теза побледнело. Мне показалось, что он вот-вот потеряет сознание. Слишком поздно я осознал, что Тез думал, будто я собираюсь жениться на тебе, и теперь ощущал себя величайшим глупцом на свете. Если взрослые люди боятся унижения, то молодые скорее умрут, чем вынесут его. Знавал я молодых дурней. На пари за жалкие $2, посылавших коня прыгать через ограду из металлических пик 5 футов высотой. Тезвилл поставил нетронутый бокал на стол и выбежал из клуба. Я последовал за ним, но потерял в проклятом лондонском тумане. Когда Тезвилл не вернулся в Шрусбери, я нанял детектива, который выяснил, что твой сын купил билет на пароход до Нового Орлеана. Поэтому теперь Тез там, откуда начинал свой путь, и к тому же полон разочарования. Надеюсь, он стал все же умнее. Я прошу у тебя прощения, красотка. Мне совсем не хотелось, чтобы так вышло. Всегда твой Ред. Накануне Нового года красотка Отлинг нарядилась в свое лучшее платье и отнесла бухгалтерские книги и бутылку шампанского в кабинет Редта. На этот раз она выпила ее в одиночестве.